Глава 30. Пустырь. И первым делом она попала на пристань, откуда отплыли когда-то в неизвестность ее мамаша Фрида и добрый друг Брэдбери. Она побежала дальше. Вот-вот должны были начаться трущобы, но все не начинались, не начинались, и она увидела пустырь, за которым прямо в небо росли огромные белые дома. Это были небоскребы, которые скребли небо так сильно, что слышен был на земле хруст облаков, а пара бульдозеров доскребала, выравнивала пустырь. И кошка увидела, как оранжевый зверь-бульдозер снес остатки дома, в котором была когда-то лавка японца Мали. «Зажигай!» — крикнул кто-то, и два негра облили бензином груду деревянного лома, и вспыхнули доски и клетки от редких канареек. Огромное пламя и огромный дым заволокли пустырь. Шамайка долго бродила по новому, ослепительному и чужому городу и вернулась на пристань. И тут увидела человека, который спал под старой сгнившей лодкой, и она прилегла рядом и заснула. — Ба! Это Шамайка! «Королевская аналастанка!» — сказал, просыпаясь, японец Мали. «Кис-кис-кис! Я всегда чувствовал, что ты вечная кошка!» Японец стал шарить по карманам, чтобы угостить чем-нибудь Шамайку, да ничего в них не нашел. «А я, видишь, один остался. Джимми скончался, бедняга. Лиззи ушла. Пойдем-ка и мы, — говорил японец. — Посмотрим, как тут люди живут в новом городе. Он встал и пошел, и кошка пошла за ним. И долго брели они по ночному сверкающему городу. — Пойдем, пойдем со мной, моя милая, — приговаривал японец. — Попробуем тебя еще разочек продать. Запись произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Иван Литвинов.